Статьи Сталина об Украине. Весной 1917 года на территории Украины были ликвидированы органы царской администрации и стали формироваться советы рабочих и солдатских депутатов. Была создана Центральная Рада, прошел Всеукраинский национальный съезд. Летом была провозглашена автономия Украины и создан Генеральный секретариат, исполнительный орган Рады под руководством Владимира Винниченко. Однако полномочия этого органа вскоре были сильно урезаны Временным правительством. Начались столкновения войск, лояльных Временному правительству, с украинизированными войсками. После большевистской революции 25 октября 1917 года Центральная Рада не признала СНК РСФСР и объявила Генеральный секретариат высшим исполнительным органом власти на Украине. В декабре в Киеве большевики пытались взять власть в свои руки, но эти попытки были подавлены. Сколь-либо заметные члены РСДРПБ вынуждены были покинуть Киев и перебраться в Харьков, где был проведен альтернативный съезд Советов, который провозгласил Украинскую Советскую Народную Республику. Вскоре возникла конфронтация между Петроградом и Киевом, когда СНК РСФСР потребовал от Рады пропустить через свою территорию части Красной Армии, направляющиеся на Дон для борьбы с атаманом Калединым, генеральный секретариат ответил отказом. Этот отказ был расценен как проявление контрреволюции, и в ответ был образован Южный революционный фронт. В январе 1918-го Красная Армия начала наступление на Киев и на короткое время овладела городом. Центральная Рада бежала. Во многих городах установлена советская власть. Но вскоре все изменилось. Правительство Винниченко подписало сепаратный мир с Германией на территории Украины, были введены германские и австрийские войска, а российские войска спешно отступили. В марте 1918 года Центральная Рада снова собралась в Киеве. Советы были расформированы. Но Рада действовала недолго. 29 апреля в результате государственного переворота к власти пришел поддержанный крупными землевладельцами и бывшими военными гетман Павел Скоропадский, который ликвидировал Центральную Раду и упразднил республику. Формально теперь Скоропадский считался верховным правителем украинской державы, но на деле его правительство было марионеточным. Никакой самостоятельностью он не обладал и полностью подчинялся германскому командованию, которое беззастенчиво грабило страну. Гетман продержался до конца года. По мере того, как Германия проигрывала Первую мировую войну, положение гетмана становилось все более шатким. На Украине развернулось антигетманское восстание. Войска под командованием мелкобуржуазного националиста Симона Петлюры захватили Киев. 14 декабря 1918 года Скоропадский подписал манифест об отречении и бежал за границу. Была образована директория Украинской Народной Республики, высший орган государственной власти Украинской Народной Республики. Председателем директории стал Владимир Винниченко, а главным атаманом, главнокомандующим, Симон Петлюра. Ленин поручил Реввоенсовету РСФСР подготовить наступление на Украину. 17 ноября был утвержден Украинский Реввоенсовет под руководством Иосифа Сталина. Были созданы две украинские повстанческие дивизии под командованием Антонова Овсеенко, подчиненные Реввоенсовету. В конце ноября 1918 года эти дивизии начали движение на территорию Украины. Местные партизанские отряды один за другим покидали директорию и присоединялись к Красной Армии. Однако весной 1919 года белыми была начата операция по разгрому Южного революционного фронта. Войска Деникина прорвали фронт красных и перешли в контрнаступление. Одновременно они нанесли ряд поражений Петлюровской армии. На Украине началась эпидемия тифа и дизентерии. Войско атамана Петлюры потеряло боеспособность. Часть украинской армии перешла под командование Деникина, другие части были разгромлены. К ноябрю 1919 года большая часть территории Украины контролировалась белыми. Симон Петлюра бежал из Киева и, как формальный глава УНР, заключил договор с Польшей о совместных действиях против советских войск. Это было крайне невыгодное для Украины соглашение. Польше отходили обширные территории, населенные украинцами. УНР формально просуществовала до лета 1920-го и прекратила свое существование после наступления Красной Армии. В марте 1921 года РСФСР, УССР и Польша подписали Рижский мирный договор, завершивший кровопролитную войну. Петлюра эмигрировал в Польшу, оттуда в Австрию, затем во Францию, где в 1926 году его застрелил еврей, у которого петлюровцы перебили всю семью. По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская ССР и Польша. В течение 1917-1920 годов Сталином было написано несколько статей о событиях на Украине, из которых в данном сборнике приведем три. Что такое Украинская Рада? Центральная Рада была создана в марте 1917 года на волне революционных настроений. Ниже найдет читатель перехваченную советской властью шифрованную телеграмму, изобличающую действительную природу Рады и действительные намерения военных миссий наших союзников по вопросу о мире. Из телеграммы видно, что уже налажен некий союз между французской миссией и Радой, причем чины французской миссии работают в непосредственной связи с Радой. Из телеграммы видно далее, что союз этот имеет своей целью поддержать видимость российского фронта до февраля или марта и оттянуть окончательное заключение перемирия до весны. Из телеграммы видно, наконец, что французская миссия вошла в соглашение с войсковым кругом, то есть с правительством Каледина, на предмет снабжения Румынского и Юго-Западного фронтов, которые по плану должны быть заняты Радой, Иосиф Сталин, углем и продовольствием. Короче, существует, оказывается, союз Рады, Каледина и французской военной миссии на предмет срыва мира, на предмет его оттяжки до весны. Алексей Максимович Каледин, 1861-1918. Русский военачальник, генерал от кавалерии, войсковой атаман Дона, деятель белого движения. При этом французская военная миссия действует не самостоятельно, а по срочным инструкциям французского правительства. Мы не хотим здесь касаться поведения военных миссий наших союзников. Их роль достаточно выяснена. В августе они помогали Корнилову, в ноябре – Раде и Каледину. В декабре снабжают мятежников броневыми машинами. Все это в интересах войны до конца. Мы не сомневаемся, что насильническая затея союзников будет сорвана борьбой народов России за демократический мир. Миссии ведут себя, как в Центральной Африке. Но в скором времени союзникам придется убедиться, что Россия не Центральная Африка. Нас интересует здесь главным образом та неприглядная роль, которую взяла на себя Рада. Теперь мы знаем, для чего стягивает Рада украинские части к Румынско-Юго-Западному фронту. Флагом национализации армии она пытается прикрыть свой договор с французской миссией на предмет оттяжки перемирия до весны. Теперь мы знаем, почему Рада не пропускает советских войск против Каледина. Флагом нейтральности по отношению к Каледину она старается прикрыть свой союз с Калединым против Советов. Теперь мы знаем, почему протестует Рада против вмешательства Совета народных комиссаров во внутреннюю жизнь Украины. Фразами о невмешательстве она старается прикрыть действительное вмешательство французского правительства в жизнь Украины и всей России в целях ликвидации завоеваний революции. Ко мне то и дело обращаются товарищи-украинцы с вопросом: «Что такое Рада?» Я отвечаю: «Рада, или вернее ее генеральный секретариат, есть правительство изменников социализма, называющих себя для обмана масс социалистами. Точь-в-точь как правительство Керенского и Савенкова, тоже называвших себя социалистами». Борис Викторович Савенков, 1879-1925, русский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель боевой организации партии эсеров. Рада, или вернее ее генеральный секретариат, есть буржуазное правительство, борющееся с советами в союзе с Калединым. Раньше правительство Керенского в союзе с Корниловым разоружало советы России. Теперь правительство Рады в союзе с Калединым разоружает советы Украины. Рада, или вернее ее генеральный секретариат, есть буржуазное правительство, борющееся в союзе с англо-французскими капиталистами против мира. Раньше правительство Керенского оттягивало дело мира, обрекая миллионы солдат на роль пушечного мяса. Теперь правительство Рады старается сорвать дело мира, оттянув перемирие до весны. Правительство Керенского было сброшено за это общими усилиями рабочих и солдат России. Мы не сомневаемся, что правительство Рады также будет сброшено усилиями рабочих и солдат Украины. Только новая Рада, Рада Советов рабочих, солдат и крестьян Украины, может стать на стражу народных интересов Украины против Калединых и Корниловых, против помещиков и капиталистов. Нарком и Сталин. Правда. Номер 215. 15 декабря 1917 года. Украинский узел. В конце февраля, еще до заключения мира с Германией, Народный секретариат Украинской Советской Республики послал делегацию в Брест с заявлением о том, что он согласен подписать договор с германской коалицией, заключенной бывшей Киевской Радой. Представитель германского командования в Бресте, небезызвестный Гофман, не принял делегацию Народного секретариата, заявив, что не видит надобности в мирных переговорах с последней. Макс Гофман, 1869-1927. Германский генерал и дипломат, сыгравший видную роль в событиях Первой мировой войны. Представлял германское командование в ходе переговоров о Брестском мире, занимая агрессивную и неуступчивую позицию. Играл ключевую роль в оккупации германской армии Украины и Белоруссии. Одновременно с этим германские и австро-венгерские ударники совместно с гайдамацкими отрядами Петлюры, Винниченко, предприняли нашествие на советскую Украину. Симон Васильевич Петлюра, 1879-1926. Глава директории Украинской Народной Республики в 1919-1920 годах. Главный атаман войска и флота, инициатор массовых убийств и еврейских погромов, был застрелен в Париже евреем, лишившимся в ходе этих погромов семьи, причем после заслушивания судом свидетельских показаний о зверствах петлюровцев убийца его был оправдан. Владимир Кириллович Винниченко, 1880-1951. Украинский политический и общественный деятель, революционер, писатель, драматург, художник. В 1917-м придерживался националистической идеологии, затем отошел от нее. «Не мир, а война против советской Украины» – таков смысл ответа Гофмана. По договору, подписанному бывшей Киевской Радой, Украина должна отпустить Германии до конца апреля 30 миллионов пудов хлеба. Мы уже не говорим здесь о свободном вывозе руды, потребованном Германией. Народному секретариату Советской Украины, несомненно, известен был этот пункт договора, и он знал, на что шел, когда официально выражал согласие подписать Винниченковский мир. Тем не менее, германское правительство в лице Гофмана отказалось вступить в мирные переговоры с народным секретариатом, признанным всеми советами Украины, городскими и сельскими. Союз с мертвецами, союз со свергнутой и изгнанной Киевской Радой, оно предпочитало мирному договору с признанным украинским народом народным секретариатом, единственно способным дать нужное количество хлеба. Это значит, что австро-германское нашествие имеет своей целью не только получение хлеба, но и главным образом свержение советской власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима. Это значит, что немцы не только хотят выкачать из Украины миллионы пудов хлеба, но пытаются еще обесправить украинских рабочих и крестьян, отобрав у них кровью добытую власть и передав ее помещикам и капиталистам. Империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках новое позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского. Таков смысл нашествия с Запада. Это чувствует, по-видимому, украинский народ, лихорадочно готовясь к отпору. Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной Гвардии, ряд удачных стычек с цивилизованными насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, все усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями, вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников. Против иноземного ига, идущего с Запада, советская Украина поднимает освободительную отечественную войну. Таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине. Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется брать германцам с бою в результате отчаянной схватки с украинским народом. Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоевана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру Винниченко. Короткий удар, которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев, и хлеб получить, и советскую Украину сломить, имеет все шансы превратиться в затяжную войну иноземных поработителей с 20-миллионным народом Украины, у которого хотят отнять хлеб и свободу. Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и крестьяне не пожалеют своих сил для героической борьбы с цивилизованными насильниками? Нужно ли еще доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемирную поддержку со стороны всей советской России? А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превратится, наконец, в войну всего честного и благородного в России против нового ига Запада? А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут, наконец, что за правилами Германии руководят не цели обороны немецкого отечества, а простая ненасытность обожравшегося империалистического зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практические выводы? Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности, узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада? Обожравшийся империалистический зверь, сломивший себе шею на советской Украине, не к этому ли ведет теперь неумолимая логика событий? Известие номер 47, 14 марта 1918 года. Подпись И. Сталин. Украина освобождается. Украина с ее богатствами уже давно является объектом империалистической эксплуатации. До революции Украину эксплуатировали империалисты Запада, так сказать, втихомолку, без военных операций. Организовав на Украине громадные предприятия по углю, металлу и так далее, и забрав в свои руки большинство акций, империалисты Франции, Бельгии и Англии высасывали соки из украинского народа в порядке легальном, законном, без шума. После Октябрьской революции картина изменилась. Октябрьская революция, порвав нити империализма и объявив земли и предприятия достоянием украинского народа, отняла у империалистов возможность обычной бесшумной эксплуатации. Тем самым империализм был изгнан из Украины. Но империализм не хотел уступить, он ни за что не хотел мириться с новым положением. Отсюда необходимость насильственного порабощения Украины, необходимость ее оккупации. Австро-германские империалисты были первыми, которые пошли на оккупацию Украины. Рада и гетманство с их самостийностью были лишь игрушкой, ширмой, удобно прикрывающей эту оккупацию, внешне санкционирующей эксплуатацию Украины австро-германскими империалистами. Бездна унижений и испытаний, пережитых Украиной за время австро-германской оккупации, разрушение рабочих и крестьянских организаций, полное расстройство промышленного и железнодорожного дела, виселицы и расстрелы, кому неизвестны эти обычные картины самостийности Украины под эгидой империалистов Австро-Германии. Но разгром австро-германского империализма и победа германской революции изменили положение Украины в корне. Открылся путь освобождения трудовой Украины от иго империализма. Разорению и порабощению Украины приходит конец. Разгорающийся на Украине революционный пожар сметет последние остатки империализма с их национальными привесками. Возникшее на волнах революции временное рабоче-крестьянское правительство Украины будет налаживать новую жизнь на началах господства рабочих и крестьян Украины. Манифест украинского советского правительства, возвращающий крестьянам помещичьи земли, рабочим фабрики и заводы, всем трудящимся и эксплуатируемым полную свободу, этот исторический манифест пронесется громом по Украине, на страх врагам Украины прозвучит благодатным колокольным звоном на радость и утешение угнетенным сынам Украины. Но борьба еще не кончена. Победа еще не обеспечена. Настоящая борьба на Украине только началась. В то время как немецкий империализм доживает последние дни, а гетманство переживает последние судороги, англо-французский империализм сосредоточивает войска и готовит десант в Крыму для оккупации Украины. Они, англо-французские империалисты, хотят занять теперь вакантное место немецких оккупантов Украины. Вместе с тем всплывает на поверхность украинская директория во главе с авантюристом Петлюрой с лозунгом старой самостийности на новый лад. Новое, более удобное, чем гетманство, ширма для новой англо-французской оккупации Украины. Настоящая борьба на Украине еще впереди. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет дать должный отпор новым непрошенным гостям-поработителям из Англии и Франции. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет разоблачить реакционную роль искателей приключений из лагеря Винниченко-Петлюры, вольно или невольно подготавливающих пришествие англо-французских поработителей. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет сплотить вокруг себя рабочих и крестьян Украины и с честью поведет их на борьбу и победу. Мы призываем всех верных сынов советской Украины прийти на помощь молодому советскому правительству Украины и обеспечить ей ее славную борьбу с душителями Украины. Украина освобождается. спешите к ней на помощь. Жизнь национальности, номер 4, 1 декабря 1918 год. Передовая. Подпись Сталин.